Вдруг я начинаю замечать в этом направлении какую-то странную точку, которой, кажется, здесь прежде не было. При том же, казалось, что она как будто движется, хоть это было так незаметно, что движение ее скорее можно было отличать внутренним чутьем, а не глазами, но я был уверен, что она движется. Надежда на спасение заговорила, и все муки мои не в силах были перекричать и заглушить ее. Точка все росла и все яснее и яснее определялась на этом удивительно нежно-розовом фоне. Мираж ли это, столь возможный в всем пустынном месте, при таком капризном освещении? Или это действительно что-то живое спешит ко мне? Но оно, во всяком случае, летит прямо на меня. И именно не идет, а летит. Я вижу, как оно чертит. Наконец, различаю фигуру, вижу у нее ноги. И вижу, как они штрихуют одна за другую. И вслед за тем снова быстро перехожу от радости к отчаянию. Да, это не мираж. Я его слишком явно вижу, но зато это и не человек, как и не зверь. Вообще на земле нет воплоти ни одного такого существа, которое походило бы на это волшебное, фантастическое видение, какое на меня надвигалось, словно сгущаясь, складываясь, или, как господа спириты говорят ныне, материализуясь из игривых тонов мерзлой атмосферы. Или меня обманывает мой глаз и мое воображение, или кто что ни говори, а это дух. Какой? Кто ты? Неужто это мой отец Кириак спешит мне навстречу из царства мертвых? А может быть, мы оба уже там? Неужто я уже и кончил переход? Как хорошо! Как любопытен этот дух, этот мой новый согражданин в новой жизни! Опишу его вам, как умею. Ко мне плыла крылатая гигантская фигура, которая вся с головы до пят была облечена в хитон серебряной парчи и вся искрилась. На голове огромнейший, казалось, чуть ли не в сажень вышины убор, который горел, как будто весь сплошь усыпан был бриллиантами, или точно это цельная бриллиантовая митра. Все это точно у богато убранного индийского идола, и в довершении сего сходство с идолом и с фантастическим его явлением из-под ног моего дивного гостя брызжут искры серебристой пыли, по которой он точно несется на легком облаке, по меньшей мере, как сказочный Гермес. И вот пока я его рассматривал, он, этот удивительный дух, все ближе и ближе. И вот, наконец, совсем близко еще момент, и он, обрызгав всего меня снежной пылью, воткнул передо мною свой волшебный жезл и воскликнул: «Здравствуй, батька!» Я не верил ни своим глазам, ни своему слуху. Удивительный дух этот был. Конечно, он мой дикарь. Теперь в этом нельзя было более ошибаться. Вот под ногами его те же самые лыжи, на которых он убежал, за плечами другие. Передо мной воткнут в снег его орстель, а на руках у него целая медвежья ляжка, совсем и с шерстью, со своей когтистой лапой. Но во что он убран? Во что он преобразился? Не дожидая с моей стороны никакого ответа на свое приветствие, он сунул мне к лицу эту медвежатину и, промычав «лопай, бачка», сам сел на сани и начал снимать со своих ног лыжи. Глава 11. Я припал к окороку и грыз и сосал сырое мясо, стараясь утолить терзавший меня голод, и в то же время смотрел на моего избавителя. Что это такое было у него на голове, которое оставалось все в том же дивном, блестящем, высоком уборе? Никак я этого не мог разобрать, и говорю: «Послушай, что это у тебя на голове?» «А это отвечает то, что ты мне денег не дал». Признаюсь, я не совсем понял, что он мне этим хотел сказать, но всматриваюсь в него внимательнее и открываю, что этот его высокий бриллиантовый головной убор есть не что иное, как его же собственные длинные волосы. Все их пропушило насквозь снежной пылью, и как они у него на бегу развивались, так их снопом и заморозило. «А где же твой триух?» «Кинул». «Для чего? А что ты мне денег не дал?» «Ну, говорю, я тебе точно забыл денег дать. Это я дурно сделал. Но какой же жестокий человек этот хозяин, который тебе не поверил и в такую стыдь с тебя шапку снял?» «С меня никто шапки не снимал». «А как же это было?» «Я ее сам кинул». И рассказал мне, что он по приметке весь день бежал, юрту нашел, в юрте медведь лежит, и хозяев дома нет. «Ну?» «Думал, тебе долго ждать, бачка, ты и сдохнешь». «Ну?» «Я медведь рубил, и лапу взял, и назад бежал, а ему шапку клал». «Зачем?» «Чтобы он дурно, бачка, не думал». «Да ведь тебя этот хозяин не знает». «Этот бачка не знает, а другой знает». «Который другой?» «А тот хозяин, который сверху смотрит». «Хм, который сверху смотрит?» «Да, бачка, как же, ведь он, бачка, все видит». «Видит, братец, видит. Как же, бачка? Он, бачка, не любит, кто худо сделал». Рассуждение весьма близкое к тому, какое высказал святой Сирин, соблазнявший его прелестнице, которая манила его к себе в дом, а он приглашал ее согрешить всенародно на площади. Та говорит: «Там нельзя, там люди увидят». А он говорит: «Я на людей-то не очень бы посмотрел. А вот как бы нас Бог не увидал, давай-ка лучше разойдемся». «Ну, брат, — подумал я, — однако и ты от Царства Небесного недалеко уходишь».